Глава вторая. Клацнула крышка телефона, выщелкнулся аккумулятор, а вслед за ним сим-карта. Небольшой ящик, до того зафиксированный под автомобильным креслом, проглотил останки телефона, сыто щелкнув плотной пластиковой крышкой с двумя клавишами и таймером на ней. Включить на пару минут, и все электронное с гарантией обратится бесполезным куском кремния. «Где-нибудь возле урны притормози», бросил я взгляд в сторону водительского сиденья. «А где, пожалуйста?» – буркнула сестра, демонстративно вздохнув на эдакую бестактность. «Пожалуйста», – терпеливо произнес, развернувшись к багажнику и подтягивая габаритный пакет с угловатыми ящиками внутри. Движение, и в руках коробка с новым телефоном, абсолютно таким же, как и прежние, только партия разная, как и город приобретения. Обычный кнопочный, дешевый, надежный, с солидной батареей, которую мы сейчас установим, сняв изоляционные наклейки с клемм. Сим-карта там же, в коробке, оформлена на мелкую фирму-однодневку где-то во Владивостоке. Но тариф международный и предоплаченный, так что никого это не волнует. Осталось отбить СМС на короткий номер, добавив пару дополнительных цифр вместе с кодовым словом, и телефон вновь подключен к информационной системе. Система проблемы катастроф невольно вырвалась, стоило экрану засветиться входящим вызовом. «Школу вспоминаешь?» — отозвалась Тоня, с серьезной моськой выруливая на соседнюю полосу. Половину дороги заняла дорожная бригада, занятая крайне важным делом — превращением круглых дыр на асфальте в квадратные. «Вспоминал десятка минут раньше. Хочешь посмотреть, как теплоход тонет?» «Не особо. У нас поход перед 1 сентября на нем». Мельком глянул на меня встревоженный взгляд через центральное зеркало. «Что-то не так?» «Характеристику испортили», — пожаловался сестре. «И что я им сделал?» «Эй, что за тишина? Где родственная поддержка?» — возмутился я, когда пауза затянулась. «Вспоминала, что ты им сделал. Но хороших дел...» «Тихо, я еще не все вспомнила», — шикнула она. «В следующий раз с Катей поеду», — строго постановил, налагая санкции на Тоню в пользу сестры. «Им, близнецам, по 13, и водить без присмотра старших не положено. Раньше уговаривали отца сесть за руль, а как я получил права, то стали категорично требовать от меня того же. Иногда отказаться не удавалось, потому что в обмен предлагались вовсе немыслимые ценности, вроде мытья посуды на месяц вперед или выгула Брунгильды в 5 часу утра». С собакой бегать нравилось, но делать это одновременно с деловыми разговорами на ходу означало высокий шанс испугать собаку грозным тоном и мчаться потом за ней под 30 км в час, пытаясь успокоить. А потом успокаивать тех, у кого прихватило сердце от вида несущегося им навстречу 4-лапого монстра. Брунгильда – собака габаритная, где-то даже волшебная, если учесть съеденное еще щенком кольцо силы, которое извлекли только через год, когда игривая Бруня принесла в зубах задний бампер от убегавшей машины, и папа заподозрил что-то неладное. Бегать за бамперами отучили, но мчаться на выгуле есть суть собачьей природы, и участковому со всеми его жалобами по сей день приходится довольствоваться этим фактом. «Мой брат не станет манипулировать любовью к вождению, мой брат самый лучший на земле», попыхтев от возмущения, выдала Тоня, вполне разумно пытаясь замириться. «Вот. И не важно, что он взорвал школу, он все равно для нас пример. Это было давно и неправда, и я извинился. И так делать нехорошо», буркнул, скармливая второй использованный телефон системе очистки. В современном мире, со всей его техникой и системами контроля, крайне вредно звонить из заведомо известного противнику места. После такого полезно менять телефоны и номера, иначе в любых последующих разговорах будет как минимум 3 участника. А насчет школы всего лишь вскрыл перекрытие, добираясь до сервера со школьными отметками. Ну, переборщил немного, но стена ведь не несущая. Тем более все потом аккуратно зашпатлевал обратно, а свидетелей ночному происшествию не было. В общем, если бы не 8 по русскому, образовавшегося из-за ошибочной прибавки 5 с плюсом к тройке, никто бы и не догадался. Машина вильнула к тротуару на остановке, притормозив так, чтобы остатки телефонов можно было выбросить метким броском в корзину с мусором, и резко дернула с места, подвиск шин вклинившись во вторую полосу. Разумно удержался от комментария вождению, спасая язык. Глянул назад. Один из джипов тут же прижался к остановке, на пару секунд опередив молодого человека в шортах и майке, первым разглядевшего ценный хлам. А вот второй джип, уже догнавший нас в медлительном потоке, продолжил преследование. Один, конечно, не два, но сбросить такой хвост у Тани наглости вождения не хватит. Так что пусть себе ползет следом. Скоро эта проблема решится сама собой. Через 4 дня, если быть точным. «Что у нас сегодня по графику?» – перевел я разговор. «Тебя бросает девушка». «Отлично», – откинулся я на кресло машины, с некоторой обескураженностью постучав пальцами по коже сиденья. «Информация достоверная?» «Мы, между прочим, не просто так А-класс, а аналитика», – важно заключила сестра. «Ну, вы только 8-й», – усомнился я. «Тебе ее финальную речь дать почитать? Гарантирую совпадение на 80%. Спорим?» – азартно повернулась Тони. «На дорогу смотри». «Ой!» – пискнула она, оттормаживаясь перед безликим микроавтобусом мелкой фирмочки по ремонту сельхозтехники. А потом и вовсе вдавила педаль тормоза, когда машина впереди встала. Резко прозвучал клаксон нашего авто под неодобрительные слова Тони. «Чтобы такого я от тебя не слышал. Дома язык с мылом помоешь», — одернул сестру и на всякий отцепил свой ремень безопасности. «Но...» — законючила она. «Кольца активируй сейчас же», — оборвал я, заметив, как распахнулась откатная дверь фургончика. Капризы кончились моментально, а от Тони по салону повеяло волной силы, еще не оформившейся в видимую форму защитных щитов, но уже готовую принять любой удар. «Отбой!» – выдохнул я напряжение, стоило разглядеть парня, вышагнувшего на асфальт. «Как-то неправильно на него лето действует. Солнышко, витамин D – это я понимаю. Но если сравнить нынешнего Артема Шуйского с тем щуплым пареньком, которым он был в первый день нашей встречи, выходило, что распирает его раза в полтора за год. В общем, если быть объективным, Артем не вышагнул из минивэна, а выкарабкался из него, стянул с себя. А затем, жизнерадостным прямоугольным объектом, 2 метра диагональю, зашагал к нашей машине, распугивая машину со второй полосы. Был он одет в пеструю майку, будто сшитую из государственного флага какой-то Африканской республики, снятого собственноручно с флагштока перед тамошним правительством. Две разросшиеся пальмы ног прикрывали белоснежные шорты, а сандалии казались разорванными внутренним давлением кедами. Ну и, конечно же, улыбка, искренняя и чистая, чтобы горожане от такой харизмы не стали разбегаться в разные стороны. «Привет, медведь!» «Привет», — спотыкнулся он заготовленной фразой и наклонился к окошку. «Ты почему трубку не берешь?» «Здравствуйте», — ангелочком пропела Тони. «Привет», — отреагировал на нее Артем, ослепив отраженным от зубов солнечным светом. «У тебя сегодня крутой водитель, а?» «Ага, правила соблюдает, посередине дороги не встает». «Слушай, мы тебя еле в городе отыскали», — сукаризный отреагировал он. «Всех постовых подняли. Чуть ли не план перехват, а у тебя, вон, телефон вызовом мерцает. Почему не отвечаешь?» «Я тебя в последний раз видел 2 года назад», повернулся я по направлению движения машины и добавил холодно, «и ты был очень занят для меня». «Максим», жалобно простонала крыша Опеля от возмущенного движения руки Артема. «Дался тебе этот момент. Это был очень важный хоккейный матч, и ты должен был стоять на воротах». «Да я в эти ворота еле залазил». «Ты был идеален для этой миссии», — согласно кивнул я. «Без тебя мы чуть не проиграли». «Так, стоп», — поднял он руки. «Но не проиграли ведь, верно?» «Да, без тебя». «Так в чем дело? Вы тоже справитесь без меня?» «Да там твой родственник в аэропорт приехал», — воскликнул Артем, теряя терпение. «Рухнул с неба на взлетку без разрешения. Попробуй его выкинь теперь, виртуоза Чернобородова. У нас аврал, эвакуация». 40 рейсов возвращены. 2000 человек кое-как устроили по всем гостиницам. Мимо объезжая нас, пытались прислушиваться к экспрессивной речи другие водители, но неведомо откуда взявшийся регулировщик быстро оживил движение. Даже 2 наших попутчиков на джипах тоже прогнали вперед. «Грустно вам», — покачал я головой. «Да он тебя требует, Максим. Требует. У меня в княжестве». Чуть ли не рычал Артем, от гнева сжав ладони в кулаки. «Совсем грустно. Сочувствую». «Да есть в тебе хоть капля понимания!» — Посмотрел он хмуро, вновь кладя лапищу свою на крышу машины. Сталь ощутимо прогнулась, но убирать руку он не стал. Я бы, наверное, предложил ему присесть, если бы хотел, но так была дружба, а стало «я занят» и «я очень сильно занят», быстро сменившееся в «Артема нет» голосом камердинера. Отец говорил что-то про его статус, а по мне так статус друга он всегда выше. «А ты мне прикажи», — холодно предложил я ему. «Вообще может. На его земле живем, хоть и присягу не давали. Под его защитой стоит дом. Правда, я спас ему жизнь, но за это они уже откупились парой построек и княжеским самолетом с бесконечным топливом. Ты сам-то как?» После паузы и досадливого закусывания губы обратился он. «С универом не получилось, на работе проблемы, девушка бросает. Тонь точно бросает?» «Ага. Вот, как выпускной?» Не дал я ему время проявить эмоции. «Да там», — махнул он рукой, глядя на дорогу. «В лес пошли, до родников. Все клещей наловили. Слезы, сопли, истерика, предсмертные признания в любви. Никакой водки не надо. Полный комплект. Вообще по лесу ходить не умеют. А у вас? Ресторан хотели нанять, так в последний час решили на теплоходе. Удачно вышло. На первом этаже здания в тот вечер сберкассу грабили, в зале людей постреляли». «Да, слышал. И ищут гадов, обязательно найдут». Я чуть наклонился вперед, выглядывая черные джипы. Недалеко, возле магазинной парковки перед поворотом стоят. Остается пожелать удачи. «С университетом помочь?» — искренне, как показалось, спросил Артем. «Нет, в Москву поеду. 3 дня, чтобы документы подать. Успеваю». «А может и правильно», — согласился он. «Я бы, веришь, сам махнул. От этого всего», — указал он на город, — «хотя бы лет на 5. «Сложно это, дорого», — посочувствовал уже искренне. «Ведь его бизнес размером в княжество. И тут даже не 2 тревожные трубки вводить надо, а даже не знаю, как и быть». «Но у тебя же получилось», — неожиданно произнес Артем. «У меня в аэропорту не сидит непонятно кто». «Ой, не трави душу. Ладно, не бери в голову. Разберемся», — вздохнул он. «Извини, что попытался тебя в это дело притянуть. Я ведь понимаю. Для Артема вовсе не секрет, что у меня есть только одни родственники. Те, что живут в моем доме. Иные, кто считают меня своим вне моей воли, мне чужие. И мне все равно, что они там хотят. Но, откровенно говоря, любопытно, для чего нужно делать из нашей встречи шоу на всю страну. Даже настолько любопытно, что...» «Артем, а?» — повернулся к нам уже отошедший к своей машине парень. Мелькнула на секунду надежда, а может, просто вера в меня. «Заеду в аэропорт на 2 минуты». «Спасибо». «А вы не могли бы этих дяденек не пускать за нами?» — похлопала ресницами Тоня, указывая Артему на джипы. «Это кто?» — сурово вопросил Артем, прицениваясь к объектам. «Обижают? Хамят?» «Трогать не надо», — пресек я самодеятельность сестры. «Люди на службе, документы в порядке». «Как они появились, Максим Дельфинов к Шуваловым отправил», — все же поделилась горестью сестра. «В школу через секретный ход ходим». «Максим», — внимательно посмотрел на меня Шуйский. «Это не проблема», — успокоил я его. «Верь мне». «Допустим», — осторожно кивнул он. «Удачи», — попрощался я, велев Тони выруливать за город к аэропорту. «Мы закроем дороги всем, кроме вас», — наклонился напоследок к окошку Артем и шагнул в бок, занимая для нас 2-ю полосу. Вышло очень удобно. По эффективности регулирования движения, пожалуй, я бы поставил его в рейтинге на 1-е место, прямо перед бетонным блоком, потому что если кто-то в бетонный блок врежется, тот не даст сдачи. «Максим», — тихо спросила сестра, когда мы проехали парковку магазина, и черные внедорожники снова пристроились за нами. «А все-таки кто это?» «Это те, кто уже упал, но отчаянно пытается вылезти из закрытой банки»,